Глава 11. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Комендант, Василиса и Павел не стали ждать киборгов, которые должны были арестовать навигатора Сергея и сопроводить его в карцер. Выйдя в коридор, Василиса, не стесняясь присутствия Фокусова-Веселовского, принялась гневно отчитывать Павла. «Что ты натворил, Павел? Что ты сделал с Михаилом?» «А что я сделал с Михаилом?» — опешил Павел. «Только сейчас я сообразил, что произошло с Михаилом». «А что стряслось с ним?» — встревожился Павел. «А то, что Михаил лишился тела. Душу ты выпустил из восстановителя, а тело его оставил в биочипе». «Я ничего не делал», — растерянно оправдывался Павел. «Я не знаю, как ты это сделал», — наступала разъяренная Василиса. «Но если не воссоединить душу Михаила с его телом, он так и останется блуждающим фантомом. Совершенно непонятно теперь, чем является Михаил и чем не является». «С чего вообще решила ты, что был то голос Михаила? Манера говорить, тон голоса, его узнаю среди тысяч. Ты превратил Михаила в инвалида, чтобы не мешал тебе. Теперь тем более не буду я твоей». «Я не касался Миши твоего», — оправдывался Павел. «С тех пор, как мы работали в хранилище, я не включал систему восстановления». «Ты что, не понимаешь зло, которое ты свершил?» — наступала Василиса, совершенно не смущаясь присутствия коменданта. «В свое время ты говорила, что Михаил — специалист в банковской сфере, а мы слышали всякую абракадабру. Значит, то был не Михаил», — утверждал обвиняемый. «Злодей высшей марки», — шумела Василиса, — «вершитель судеб, прикидывался робкой овечкой, меня без спроса вытащил из хранилища, теперь изуродовал Михаила. Кто это сделал, овечка или козел рогатый?» «Кто помешался тут на Михаиле?» — злился Павел. «Кто умолял показать его? Кто упорно хотел восстановить его? Тот и выпустил его из хранилища. Ты посчитал его серьезным конкурентом?» «Навязалась на мою голову», — возмущался Павел. «Это я навязалась», — шумела Василиса, не стесняясь коменданта, который по-прежнему не отходил от дуэлянтов. «Это ты прицепился, как банный лист? Если бы я знала, как помочь Михаилу, давай, изверг, возвращай Михаила в биочип. И меня тоже возвращай, нам нечего делать в вашей компании. Развели бардак, каждый день очередной ужас». «Это апокалипсис работает на корабле», — отбивался Павел. «Так было мило и спокойно в этом биочипе», — почти плакала Василиса. «Так нет же! Где бродит Михаил, где бедный мой ночует? И все равно я выйду замуж только за него, а меня не видать тебе, как своих ушей». «Я уже не мечтаю об этом», — сердито откликнулся Павел. «И правильно делаешь, козел рогатый», — измывалась Василиса. «Хотя нет, лучше безрогий. Да за тебя и за Мухрышка замуж не пойдет. Не то что приличная женщина». «А ты?» — гневно выдохнул Павел. «Не стесняйся, выкладывай любезности свои», — наступала Василиса. «Ты сама... сама...» — распалялся Павел. «Я знаю, я самая единственная и неповторимая», — гордо заявила Василиса. «Чтобы теперь я искал единственную и неповторимую». «Правильно. Нечего таким, как ты, искать единственных и неповторимых», — отчитывала Василиса. «Потому что ты козел. Но что плохого я сделала тебе? Ты всю жизнь мне испортил. Мозги запудрил. И почему я сразу не вернулась в консерватор? Видите ли, на космолете гамма-излучение. Он несчастен, он больной. Его нужно лечить от тараканов. Его нужно спасать. Спасла на свою голову. Да ты здоров, как бугай. Еще всех переживешь. И меня, дуру, тоже переживешь. А я от горя умру. Зачем мне теперь жить? Как я смогу жить без Миши?» «Идем в консерватор», — призывал Павел. «Прямо сейчас идем. Успокоишься там, уймешься». «Разбежалась. Чтобы ты меня в чебурашку превратил», — шумела Василиса. «Ничего, ты еще попадешь ко мне на операционный стол с какой-нибудь болячкой. Я уж постараюсь там и рога тебе пришить, а лишнее отрезать. все равно не пригодится. — Это тебе не пригодится, твоя... — осекся Павел. — Да как ты смеешь оскорблять меня? — вскипела Василиса. В жаркую перепалку молодых вмешался восторженный голос коменданта, который по-прежнему не отставал от дуэлянтов. «Какой темперамент! Какие монологи! Экспрессии, мощь! Эротика в квадрате!» Чуть ли не прыгал от восторга бывший режиссер. «Любой театр такую сцену примет на ура! Вы просто молодцы, друзья! Восхитительная мизансцена! Страсти кипели, страсти бурлили. Классика высшего уровня. А ты, Павел, отказывался стать артистом. Видишь, как это увлекательно. И Василиса, молодец, тоже не подкачала». — Василиса, мы все выяснили, что нужно. Пришили друг другу, лишнее убрали, так что пора отчалить во свояси, — еще бурлил Павел. — Не застряну, чтобы глаза мои тебя не видели, — бурчала девушка. — Взаимно, — согласился Павел. — Дурдом какой-то, а не космолет, — Василиса метеором метнулась в сторону своей каюты. — Достал даму. «Так замечательно крыло тебя!» — восхищался фокусом Веселовский после исчезновения Василисы. «Можно ее понять», — понемногу остывал Павел. Жил-был себе этот Михаил, перспективный жених, и вдруг превратился в фикцию, во что-то аморфное и непонятное. Потерять достойного жениха тут любая встанет на дыбы. «Точно! Рассвирепеет, мстить начнет», — согласился фокусов Веселовский. «А я смотрю, Василиса тоже догадалась». «О чем?» — спросил Павел. «Да ладно, Павел, люди мы свои. К чему стесняться нам? Понятно, что об этом никому я не гугу. Надежнее могилы буду». «Не понял, комендант», — вымолвил Павел. «Ты просто гений, Павел», — восхищался фокусов Веселовский. «Совсем не спасовал. Изящно так подставил ножку Михаилу, забросил душу в параллельный мир. Он есть и нет его, как шум от ветра, тень от облаков». «Да я тут ни при чем», — отнекивался Павел. «Не скромничай. Сообразить такое просто класс». «Я ни при чем тут», — повторил Павел. «Все правильно», — соглашался фокусов Веселовский. «Попробуй докажи, что Павел это сделал. Система сбой дала. На Василису все мы свалим. Сама все натворила, а перекладывает на тебя». «Вы тоже так считаете, товарищ комендант, заместитель командира?» — уточнял Павел. «Апокалипсис ей трахнул по башке копытом. Квалификации-то у мадамы ноль. Вот и испортила все Михаилу, а с горя валит на другого». — Спасибо за поддержку, товарищ комендант. — Ну, если что, то буду адвокатом. — Благодарю, товарищ комендант. — Коварство через край. Опасная девица. Что значит, в психологии сильна? — распинался фокусов Веселовский. — Вот шпаги с кем скрестить опасно. Построже с ними надо. Перевернут все так, чтоб ты же в дураках остался. Желала дама с Михаилом быть. Вот пусть теперь расхлебывает кашу. «Опять разборки с командиром предстоят», — переживал Павел. «А ты чихай на все. Сергея посадили в каталажку. Так заодно и за тебя пусть посидит. Хоть польза в камере от человека». «Да я тут ни при чем», — возразил Павел. «Тогда за барышню пусть пострадает. Ведь очень по-товарищески взвалить на плечи ношу ближнего», — заметил комендант. «Кстати, товарищ комендант, нужно обязательно навестить навигатора Сергея, поддержать человека, ободрить», — предложил Павел. «Нечего поощрять предателей. Вот посидит Сергей на нарах, возможно, образумится», — ответил комендант. Уже на складе, безо всякого перехода, фокусов Веселовский переключился на другую тему. «С театрами решил я распрощаться, сменить, как говорится, амплуа. Пойти в политику, которая меняет страны, судьбы. Там острие событий мировых». «Интересная замена амплуа», — отозвался Павел. «Будет преступлением, если я закопаю свой ум в театральную тину», — с упоением принялся объяснять фокусов Веселовский. «Преступление — остаться на том поприще, где мой ум не будет служить на благо и процветание всей планеты. Так что тебе повезло, Павел, ты уже лицезреешь будущего президента планеты. «Мне кажется, вы переоцениваете себя», — сказал Павел. «Напротив, всю жизнь я недооценивал себя. Но с этим кончено», — продолжил хранитель склада. «Чем больше я буду провозглашать, что я президент, тем больше я буду верить в это. Чем больше я буду говорить это другим, тем больше народа будет воспринимать меня как президента. К тому же мне не нужно учиться возглавлять государство. Я столько раз играл на сцене королей, монархов». «Как сладок звук родных утопий», — с иронием заметил Павел. «А что, если ваша фантазия всего лишь следствие гамма-излучения?» «Если даже и так», — откликнулся будущий президент, — «то я только спасибо скажу этим гамма-лучам. Они вырвали меня из сумрака прошлого, они дали мне всплеск небывалой энергии и новых мыслей на многие и многие годы вперед». «Итак, скоро вы в небожители запишетесь», — заметил Павел. «А почему бы нет?» — стучал костяшками пальцев по столу мечтатель. «Если человек заслуживает, если человек достоин, его обязательно нужно вывести в пантеон славы, навечно и вписать в замечательный сон великих людей». «Поставь меня вдруг президентом, так я такого наверчу, ошметки от страны оставлю», — сказал Павел. «У каждого свой потолок», — заметил комендант. «Жил себе человек, не тужил», — сказал Павел. «И на тебе, решил рвануть вверха». «У многих жизнь состоит из упущенных возможностей. Я не из их числа», — сообщил Фокусов Веселовский. «А как с программой президента?» «Программа не одно столетие всем известная и стандартная», — гордо ответил комендант. «Во-первых, за все хорошее и против всего плохого. Во-вторых, всем и все сразу. Далее, за светлое-пресветлое будущее. Широкая дорога бизнесу и шикарные зарплаты дворникам». «Словом, демагогическая шелуха и громкие лозунги», — заметил Павел. «Подобный бред и рекламы работают который век», — ответил Фокусов Веселовский. «И вообще, зачем скромничать? Себя не похвалишь, и никто не похвалит». «Будет жаль, если вы исчезнете из славной когорты актеров», — отговаривал Павел. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Выслушай некоторые мысли моих коллег по цеху. Я полностью разделяю их выводы. Широко улыбнулся бывший режиссер и будущий президент и стал перечислять выводы своих коллег по цеху. «Жизнь в искусстве — это путь к безумию», — говорят мои коллеги. «Каждый актер — это раздутое самолюбие. Невостребованный актер — это буйная истеричка. А еще регулярные пьянки», — продолжил комендант, «из-за постоянных репетиций, съемок, командировок. Дети актеров, как правило, брошенные дети. Их опекают бабушки, чужие люди, интернаты. Снимается актер в кино, выкладывается на полную катушку, надеется на гонорар. Но вот выходит на экраны фильм, а в кадрах вместо него другой актер сверкает. Как волком не завыть от злости. Тебя украли у тебя, а синяки, а шишки и увечья, где сняты кадры без дублера?» «И жуть, и ужас!» — воскликнул Павел. «Профессия актера засасывает, как наркотик», — после небольшой паузы продолжил комендант. «Есть съемки. Ты герой. С Парнасом ты в обнимку. Нет съемок. Разнесчастный человек. Среди каких социальных групп больше всего трагедий? Суицида? Среди актеров. Наглотается человек снотворного или другой гадости. И поминай, как звали». «Вы в прах разбили миф по поводу артистов», — сказал Павел. «Понятно, что есть много яркого, светлого, позитивного в этой профессии», — объяснял комендант, — «но подводных камней куда больше. Поэтому киборги и только киборги, киборги-актеры никогда не ударяются в семейные дрязги, театральные склоки, в пьянство, наркоманию. Их никогда не упекут в психушку». «Хорошо, что вас никто не слышит. Не то конкурс во всякие театральные училища сократился бы в десятки раз». «Я вообще запрещу открывать на планете театральные училища, чтобы не совращать молодежь», — упорствовал Фокусов Веселовский. «Лишить народ зрелищ? Как можно жить без замечательных фильмов и спектаклей?» — возмущался Павел. «Киборги, еще раз киборги!» — витиствовал фокусов Веселовский. «Они заменят нас на сцене. При обустройстве планеты рабочие руки будут в дефиците. Претенденты в актеры заткнут эту брешь. Как известно, киборгам чужды всякие склоки, любовные шашни, интриги. Они не возомнят себя гениями сцены. Киборги не придут пьяными на съемочную площадку. С киборгами не нужно разводить канитель и что-то долго и нудно объяснять. Киборги не впадут в каприз, выпендреж, скандал. Заложил в их программу данные актера, включил там мимику и жесты, а далее нажал на кнопки. И никакой тебе халтуры и туфты». «И все равно, зачем вам президентство?» — спрашивал Павел. «Актер театра лишь изобразит министра. Отбарабанил текст на сцене и забыл его. А президентом быть непросто. Колоссальная нагрузка и ответственность. Ложь на сцене мало что изменит в жизни. Любая же ошибка президента аукнется на всей судьбе страны». «Я справлюсь», — с апломбом возразил фокусов Веселовский. «Мы всегда не ценим то, что имеем», — говорил Павел. «Не ценим хорошую работу, хорошую жену. Перестаем замечать состоявшийся успех. Помню, после окончания института я довольно прохладно отнесся к этому событию, будто диплом инженера — это обыкновенная картонка. Вот и вы достигли вершин, давно почиваете на лаврах, и новые успехи на театральной стезе вам уже не интересны. А будет здорово, если на планете появится много хороших театров, таких как в Москве, Петербурге, других городах России». «Не горюй, Павел», — успокаивал фокусов Веселовский. «Политику я превращу в театр. Некоторые всю свою жизнь собираются что-то сделать. Я же всю жизнь делал. Но именно теперь у меня возникло ощущение, что раньше я делал не свое, будто в меня поместили постороннего человека, который управлял мною, заставлял скакать по сцене, утешаться аплодисментами зрителей. Теперь с прошлым покончено. Я начинаю жить новой, настоящей жизнью». «И бодро зашагать на пьедестал», — с пафосом поддержал Павел. «Так вы уже заслужили этот пьедестал». «Не уговаривай, дружок, я весь в стремительном полете». «Большому кораблю большие успехи», — поддержал Павел. «Но изображать гения, не будучи гением, очень смешно». «А он мятежный, ищет бури, ему не нравится покой», — с упоением процитировал известного классика фокусов Веселовский. В ответ Павел с пафосом продекламировал пародию на горе реформаторов либеральной России XX века. «Утром мажу бутерброд, сразу мысль, а как народ? И икра не лезет в горло, и коньяк не льется в рот. И не спится мне всю ночь, всем так хочется помочь».